ماشي. У нас сегодня пойдет речь об 21, может быть, 22 главе Апокалипсиса. Это самые последние главы Священного Писания, которые говорят о том, что будет уже после конца мира. Если все Слово Божие обычно говорит об Царстве земном, в борьбе с Царством Небесным, говорит об нашем сражении, говорит о времени до победы, то вот эти главы, 21-22 главы Откровения, говорят о том, что уже будет после конца мира, о Царстве Божьем, которое наступит в самом конце. О том Царстве, ради которого мы живем, о том Царстве, о котором мы говорим в символе веры, и которого не будет конца. И как заканчивается символ веры, помните, мы говорим, что мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего века. То есть мы наша предельная надежда на воскресение мертвых и на жизнь будущего века. И вот об этой жизни говорят эти главы. Самые такие удивительные, радостные главы Священного Писания. Так? «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Все слиние Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Свершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серой». Это смерть вторая. Так, после того, как Иоанн увидел суд, великий суд последнего дня, он видит то, что будет после суда. Он видит, как с неба сходит, он увидит новое небо и новую землю. И видит он уже сходящий святой город Иерусалим. Так, что это за новое небо и новая земля, о которых говорили и древние пророки? Значит ли это, что мир исчезнет, появится нечто новое? Нет, Священное Писание говорит, что, с одной стороны, этот мир в нынешнем виде вечности не сохранится. Это мы видим, да, то, что он не способен просто в вечности сохраниться. Он тленный и гниющий. Тленная земля, тленные люди, тленная цивилизация. Все подвержено тлению и распаду. И в таком виде, конечно, сохраниться оно не может. Но Священное Писание говорит также, что нетленное станет нетленным. Как говорит 101-й Псалом: «Ты как свиток совьешь небо, и они изменятся, и ты, вот, а ты останешься тем же, и лето твое не закончится». И в другом псалме сказано, что «Поспослишь и дух твой, и будет создано все, и ты обновишь лицо земли». Бог обновит, в конце концов, лицо всей земли. Как говорил Амвросий Медиаланский, мы верим, что будет воскресение не только нашей плоти, но и будет воскресение этой вселенной. Как наше тело, оно умрет, потом будет воскрешено Творцом, так и небо и земля, они умрут в огне мирового пожара, в великом огне судного дня. Небо и земля сгорят, как говорит апостол. Это как сам Господь наш говорил, небо и земля пройдут, придут, то есть исчезнут в нынешнем виде. Но потом они будут воссозданы силой Бога и дыханием Святого Духа, который восстановит и изменит все. Как говорил апостол, как подробно об этом говорит апостол Петр. апостол говорит, 3 глава 2 послания Петра. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, когда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествием Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растает? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, в которых обитает правда. Так вот, Писание говорит, что нынешний мир в нынешнем виде никогда вечно существовать не может. Но мы знаем, что он будет измениться. Потому что, как мы поем с вами каждое всеночное бдение, Бог создал солнце и луну. Почему? Яко век. Христиане наши. И милость его. Помните, мы как, да? Вот действительно, Господь по своей милости создал небо и землю. Он создал их вовек. С тем, чтобы вся вселенная существовала в измененном виде вечно. Смерть – это порок и тление вошло в этот мир благодаря греху людей, первых людей. Когда грех исправлен, когда грех исцелен, исцеляется и этот порог. Да? Переплавляется весь мир, как в огромной плавильной печи Божьего суда. Из него выжигается смерть, выжигается тление, выжигается всякая нечистота, и творит Бог все новое. Он обновляет все творение, как он и говорит. Итак, как об этом и говорят пророки. Вот пророк Исаия дважды говорит об новой вселенной. В 65 главе книги пророка Исаии сказано: «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы, и не придут больше на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем, и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме, и веселиться народе моем. И не услышится в нем больше голоса плача и голоса вопля. Не будет там малолетнего и старца, который бы не достигал полноты дней своих». Так вот, действительно, Господь говорит, что Он творит нечто новое, новое небо и новую землю. Новое небо и новую землю настолько прекрасные, что по сравнению, что мы забудем об том земле и небе, где мы сейчас живем. Они уже не придут больше на сердце. Люди говорят, что все, наше сердце должно быть привязано здесь, к стране, к земле, там, к могилам предков. Да? Но зачем вспоминать могилы предков, когда эти могилы стали пустыми? Так? Когда предки ушли из могил, а сами могилы сгорели. Да, вместе с землей. Действительно, Господь обещает нам новое. Он обещает нам, что мы будем жить в новом мире, созданном рукой Бога. Мы будем жить под новым небом и на новой земле, которую творит Бог заново, обновляя вселенную, обновляя лицо земли своим могуществом, своей красотой. И дальше в Писании говорит Господь. Это 66 глава Исаии. «Ибо вот придет Господь». Да, вот немножко раньше начну. «Как утешает кого мать его, так я утешу вас, и вы будете утешены в Иерусалиме, и увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается». Что значит «кости расцветут, как молодая зелень»? Как вы объясните? Все Нет, кости как процветут? Воскресно, конечно, представьте себе. Кость, видишь, лежит высохшая кость, да, сгнившая, разломанная. Она срастается и начинает расцветать, как молодая зелень, да? Да, обрастать плотью. Помните, как мы у Иезекииля слышали эти слова? Покрываться кожей, покрываться мышцами, да? И чтобы вечно жить во плоти перед Богом. И вот, дальше Господь говорит, что «и откроется рука Господа рабам его». То есть, от Господь откроет все свои планы, весь свой замысел по управлению мира своим рабам. То есть мы поймем полностью, почему Бог так управлял миром, понимаете? Все загадки этого мира, они раскроются. Все удивительные тонкие замыслы, которые Бог сейчас реализует, да, они будут раскрыты во всей полноте. Так, именно тогда. Почему тогда, как вы думаете? Почему не сейчас Бог открывает во всей полноте? Потому что плохой художник только пока начинает рассказывать о картине, пока он ее не нарисовал, так ведь? Настоящий художник объясняет картину только после окончания рисунка. Бог рисует Вселенную сейчас, она еще не завершена. Картина мира не закончена, понимаете? Мы живем в становящемся мире, который меняется, который изменяется. Бог продолжает писать свою летопись, Божьи планы не завершены, и книга судеб Божьих еще не закончена. И именно поэтому планы Божьи до конца не ясны. Идет война, и стратегические планы Господа, они еще в процессе раскрытия. Они будут открыты только тем, кто может понять их? Или... Рабам Бога будет открыто. Рабам, не рабам, тем, кто... Не рабов, сказано, что на тех, кто... А на врагов своих Бог разгневается. Бог им откроет, объяснит, что такое его ярость, объяснит, что такое его гнев. Даст им выпить эту чашу во всей полноте. Им будет уже как бы не других. Понятно, да, почему? Некоторые говорят, ой, я согрешу, но потом я хоть увижу там, как там возмездие другим будет. Ответ, не увидишь. То есть, может, ты теоретически так и сможешь увидеть, да? А практически тебе не до этого будет, да? Когда ты будешь от Бога получать по полной, тебе уже явно не до этого будет совсем. И вот, что говорит Писание. Ибо вот придет Господь в огне. В каком огне? В том самом, который я говорил, да? Огне обновления Вселенной. И колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и яростью своей, с огнем и мечом своим произведет суд над всякой плотью. И много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, все погибнут, говорит Господь. Это речь о ритуальных жертвах через бесов. Вот, те люди, которые это делают, они погибнут. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот я приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и я положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Ивану на дальние острова, которые не слышали обо мне, не видели славы мои, и они возвестят народам славу мою. И Бог говорит, что перед наступлением конца Господь сделает что? Он сделает, что его посланники, запечатанные его именем, пойдут к дальним народам. Фарсис – это народы Испании. Пуды – это крайне северные народы. Луды – это крайне южные народы, лидийцы. Луды – это жители Африки Центральной. И Бог пошлет также к натягивающим лук. Речь караба Бог пошлет посланников своих. Также пошлет посланников к Тубалу и Ивану. Тубал – это предок грузин, народы Грузии, а Иван – это и греки. И он пошлет своих посланников не только к северным народам, типа русских, да, но и к грекам пошлет посланников, да, которые обратят их, и к грузинам, которых обратят. И на дальние острова он пошлет своих посланников. Понятно, да, куда? Америка, конечно же, и дальние острова Океании. Бог везде пошлет своих послов, чтобы оттуда собрать себе тоже поклонников. И представит во всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою, в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израиля приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. И из них буду брать также священники левиты, говорит Господь. Господь говорит, что он будет брать уже новое создать священство из всех народов, которые он соберет. Так вот и сейчас, да, произошло это, пророчество исполнилось. сейчас священников и левитов Бог берет не только да, из еврейского народа, как раньше было, так, но из всех народов земли, как он обещал, он это исполнил.